Сказка странствий Аркаим. В степях, где травы обдуваемы ветрами, где камни помнят сказы и легенды, где в рощах всяк найдет приют и негу, где пеньем птиц встречаются рассветы, есть город, мастерами сложен вместе, где звезда летящая упала. В круг россыпей осколков звездных поднялись стены, и открылись врата для всех, кто мудр душою и непреклонен в своей мечте идти к великой цели. Легкий ветерок, пробравшийся сквозь открытое окошко, шевельнул легкую занавеску, скользнул по стене и, играючи, подкинул вверх перышко, лежащее на полу. Взглянув на Лию, мирно спящую в своей кроватке, ветерок прошептал: «Вставать пора! Солнышко не будет ждать день начинать!» Лия сладко потянулась, скинула одеяльце и открыла глаза. Увидав деда в дверях, девочка засуетилась: «Дедулечка, родненький, я сейчас! Дай мне личико умыть, да волосы собрать!» — прокричала она звонким голоском. Дед едва улыбнулся и помедлил на пороге. Чуть погодя, он уже шагал по направлению главной площади, где в предрассветный час народ сбирался первонаперво солнцу гимны петь, да дары благодарности богам подносить. А там уже и день трудовой начинать пора. Так велось у них века долгие. Лия в припрыжку поспевала за стариком: «Дедулечка, а кто придумал так, что рассвет встречать солнцу кланяться?» — щебетала малышка. «Кто рассыпал звезды по небу, да город наш по рисункам тем выстроил?» «Ой ты, щебетунья моя ненаглядная!» — подумал дед. «Вопросами так и сыплет с утра раннего. Хорошо, как спустится вечер, расскажу тебе нашу историю про великих прапредков дедов наших, что жили свободой да совестью. Вот и вечер уже на порог пришел, время отдыха, песен заливистых. Расстелил дед подстилки на травушке, ребятню собрал, да в круг себя посадил. А Лия то там присядет, то сюда подбежит, видно, волнуется, ждет начала рассказам и повести. Давным-давно это было, когда небеса и земля были миром единым, когда ароматные травы покрывали бескрайние просторы, когда реки несли свои воды, наполняя жизнью все вокруг, а цепи гор защищали селенья от ветра и нашествий», — начал свой рассказ старик. «В те поры люди жили трудом своим, скотоводством да земледелием. Времена те были суровые. В холода согревались у печки, да охотой кормились всем племенем. Летом знойным от пастбища к пастбищу гнали скот в поисках новых мест. Ранним утром Рэй, молодой охотник, снарядился в дорогу. Пришла пора менять место стоянки. Уже долгое время дожди не орошали землю, трава пожухла, реки пересохли. Даже птицам, что вольно летают, приходилось терпеть жажду великую. Теперь его путь лежал в сторону уснувшего вулкана. Будучи еще мальчонкой, слышал он рассказы про народ, живущий в тех краях, что дружны они с солнцем и звездами, чудеса творят мыслью единою, что подвластны им ветра и молнии, и язык зверей знает каждый сызмальство. Рассекая горячий воздух, скачет конь по степи все дальше и дальше, унося седока от родных просторов. В небесах не видно ни облачка, только солнце льет жар свой нещадно. Где укрыться от солнца палящего? Как спастись, чтоб вернуться с победою? Дни и ночи сменяют друг друга, губы в трещинах, кожа натянута, и воды не осталось ни капельки, и в глазах уже слезы отчаяния. Вот-вот упадет седок замертво. Вдруг вдали показалось видение. Пыль до неба летит, словно скачет кто. А и правда, упряжка с повозкою с неба сходит и движется медленней. Поравнявшись с охотником, повозка остановилась, и прекрасная женщина сошла на землю. Приблизившись к вконец ослабевшему седоку, женщина подняла руки к небу, словно пытаясь закрыть солнце, и что-то прошептала на непонятном мелодичном языке. Из ниоткуда вдруг набежало облако, и легкий ветерок подул в лицо Рея. Его глаза закрылись, и он словно провалился в глубокий сон. И вот он уже стоит посреди площади неизвестного ему города. Предрассветный час. Люди в светлых одеждах выстроились полукругом, обратившись на восток, все ждут появления солнца. Волшебная мелодия взлетает в небеса, словно касаясь самых дальних планет и звезд. Рей никогда еще не слышал столь прекрасного хора. Его спасительница тоже там. Она стоит в первом ряду, подавая ему какие-то знаки. Вокруг необычные постройки из дерева и белого камня. Красивые женщины ходят по периметру стен, явно совершая ритуалы. Гармония, красота и покой окружают Рей. «Где это я? Что это за место?» – подумал молодой охотник. «Здесь все другое. А теперь я покажу тебе наш город», – с улыбкой произнесла Теа мелодичным голосом. «Я вижу, ты немного удивлен». Они покинули площадь и неспешно пошли по улочкам, наслаждаясь прохладой и пением птиц. «Ты находишь наш город странным?» – произнесла Теа. «Так оно и есть. Это карта звездного неба. Мы умеем читать звезды и путешествовать в пространстве. Мы дружны со временем, и оно служит нам. Мы знаем, как вызывать дожди и ветры. У нас нет воинов и армий, но мы сильнее всех на свете. Любовь. Вот в этом наша сила. И поклоняемся мы солнцу, отцу единому, родителю, всем людям. Так значит, это не легенды? Так значит, город существует, и вы реальны? Да, конечно. Мы здесь, чтобы помогать всем людям, когда в беде земля. Приходим мы на зов неслышно, чтобы не нарушить равновесие, чтобы показать, что мы едины, земля и небо. Впрочем, нарушила я нынче правила и показалась пред тобой в момент, когда ты падал. Но пусть так будет. Теперь ты знаешь, что есть надежда у людей. Теперь тебе пора в дорогу, ведь путь далекий впереди. Поможешь ты родным собратьям, и место лучшее найдешь. Не забывай, что здесь увидел, не забывай слова мои. И вот Рей вновь на прежнем месте, как будто не было видения. И конь с ним рядышком стоит, в последний миг он обернулся и прокричал: «Откуда ты? Как называется твой город?» И эхом по степи летела на крыльях ветра. Аркаи!